Есть такой термин, как противофаза, на первый взгляд звучащий страшно, но на самом деле кошмарного такого ничего нету. Иногда в сложных миксах полезно изменить фазу того или иного трека, чтобы избежать каких-то конфликтов на частотах. Но в бурные, или сказать в лихие 90-е и в начало 2000-х эта штука сыграла с нами далеко не веселую шутку. В 90-е годы, после развала Советского Союза и в начало 2000-х, в каждом городе наверняка были лотки, будь то на базарах или коммерческие ларьки, где было, ну просто завались кассет. В процентах 90 это были пиратские копии, иногда лишь проскакивали лицензии. Хотя лицензионная кассета в 90-х годах это, ну, было что-то. В 2000-х еще, ну как-никак, она встречалась. Во всяком случае, в том городе, где я жил, это было в порядке вещей. Продавались копии пиратские различных сборников, союзов там, вояжей или просто каких-то альбомов того или иного исполнителя. Иногда проходили случаи, когда тот или иной, скажем так, предприниматель, имея у себя дома хороший музыкальный центр или два шикарных кассетника, составлял свои сборники и продавал их на базаре. Так вот, на этих лотках можно было поймать очень неплохую шутку на записях с аудиокассет. Вы приходите на лоток, покупаете кассету, проверяете, как это годится на тамошнем матафоне. А тамошний матафон хороший, стерео, с колонками, а-ля маяк. Звук шикарный. Окей, берем. Приносите домой, устанавливаете кассету в свой матафон а-ля весна, там 310 или какой там, не знаю, который имеет всего лишь один динамик, и слышите следующую ситуацию. Барабанов нет, баса нет, вокалист поет где-то в курилке, слышно лишь пэды, стринги, сопроводительные какие-то инструменты. В общем, все, что, как полагается, размещается по сторонам стереопанорамы. Вы в возмущении, мол, продали плохую копию, брак. Приносите эту кассету обратно на лоток на следующий день, ставите ее в тамошний матафон и снова слышите шикарный звук. В чем же дело? Оказывается, у того, кто записывал эту кассету, была неправильно припаяна головка. И запись получилась в противофазе, когда один из каналов играет на 180 градусов по отношению к другому. То есть пока один канал играет вперед, второй канал играет в обратную сторону. Ну, я имею в виду сейчас диффузоры динамиков. И при слиянии этих двух каналов в монорежим мы получаем, говоря современным термином, задавку. Когда все вроде бы есть, но чего-то не хватает. Вокалист в курилке, барабанов нет, баса нет. В кассетные времена такую проблему можно было, конечно, решить, перепаяв на своем стереоматофоне один из каналов головки в обратную сторону и переписав свою кассету, изменив таким образом фазу на одном из каналов. Сейчас, копаясь в недрах интернета, иногда можно попасть на подобного рода оцифровки, когда писали либо с кривого магнитофона, либо кривую копию. И противофаза, ну, просто обволакивает ваши уши. Сейчас это решить очень легко. Если у вас файл в противофазе, кстати, иногда, особенно это касается ноутбуков, записи аматоров, стихотворения, либо что другое, как раз и есть в противофазе. Не раз это наблюдал, когда у человека микрофон в противофазе и голос звучит как бы на затылке. Приходится разворачивать фазу на одном из каналов. В фарже эта возможность есть. У вас есть файл, который записан в противофазе. То бишь при слиянии у моно голос выпадает, барабаны выпадают, все выпадает. А если запись монофоническая, но в противофазе, то весь полезный звук полностью выпадает, и вы тупо ничего не слышите. Кстати, оцифровка старых мультиков и фильмов, когда цифруют со старых видеомагнитофонов и когда цифруют их в домашних условиях, иногда такое бывает, когда записывается аудиодорожка в противофазе. Как я уже говорил, в фарже такая штука есть, чтобы решить эту проблему. Вот загрузили вы файл в противофазе, табом выделяете один из каналов. В предыдущей главе мы рассматривали, как это делается. Табуляцией выделили один из каналов. У нас играет только левый или правый канал, без разницы. Заходите в альтовое меню, ищите под меню «Обработка» и там находите пункт «Инвертировать/отразить». Это не список пресетов, это просто команда. Вы нажимаете на ней Enter, и фаза звука разворачивается в противоположную сторону. Если эту операцию провести на обоих каналах, разницы вы никакой не услышите. Если на одном канале, а потом клавишей Tab перевести воспроизведение в стереорежим, вы результат услышите ну просто сразу. Если у вас запись расфазирована, таким образом вы можете привести ваши записи, оцифрованные, в полный порядок. В конце своей вот такой вот декламации я приведу пару примеров, где показано звук в противофазе и в фазе. Первый вариант будет фаза, второй – противофаза. Половина каждого варианта будет звучать в стереорежиме, затем звук переключится в моно. Как выглядит стерео и моно в фазе и как выглядит противофаза стереофонического звука в монорежиме, типа как задавка, это будет во втором варианте. Итак, погнали! Вариант 1. Фаза. Ты оставишь подарок одинокие небеса, без печати и марок, без обратного адреса. И нажатием клавиш изменяются этажи. Ты в подарок оставишь поцелуй и немного лжи. Вариант 2. Противофаза. Ты оставишь подарок.